Глава 6. Славное море. Я одного понять не могу, Иван Иванович. Что за бардак тут вообще творится? Я, конечно, дикарь и вырос в пустошах, но даже в свои юные годы кое-чего повидал и абсолютно точно понимаю, вы в состоянии навести порядок. Вы — это государевы люди. Я видел в деле опричников Воронцова. Осознаю возможности менталистов из правящего дома. Соображаю, что при желании вы можете под плотный колпак взять любого человека и любой населенный пункт. Технических средств в достатке. Видал в сервитуте. Да и настоящих патриотов, толковых исполнителей, хватает. Ты ведь не один целовальник в сыскном приказе, верно? Но вы терпите такую дрянь, рядом с которой хтонь покажется детским садиком. Государь терпит. Я пнул какую-то деревяшку, и она, раскручиваясь в воздухе, полетела в сторону кромки воды и плюхнулась в озеро. Не озеро, море. Это было самое настоящее море, бескрайнее и великолепное. Байкал. Рикович решил взять паузу, хотя бы на полчаса, и потому приказал посадить конвертоплан на берегу недалеко от истока Ангары у поселка Листвянка. Просто я капитально задолбался скоря, раз за разом поясняя, что не собираюсь с ним ни в какую Москву. У меня дела тут, на Байкале, и баста. Свернуть за шаг до цели? Бросить Эсси наедине с неведомыми проблемами? Я и так подзадержался. Я даже пообещал расколотить иллюминатор и спрыгнуть в Ангару, если он не отдаст мне бердыш и стилус и не высадит поближе к эльфийскому анклаву. «Ты очень странный урук, Бабай», — устало вздохнул Рикович. «Похоже, ты не понимаешь, как вообще устроен этот мир, да? Ты живешь, любишь, убиваешь в свое удовольствие и крепко удивляешься, столкнувшись с контрастными за пределами хтони. Тебе-то казалось, что выключи аномалии, убери тварей, и настанет тишь да гладь да божья благодать, что для решения вопросов достаточно крепких кулаков, слабоумия и отваги». Я повертел в воздухе ладонью, обозначая, что плюс-минус так и думаю. Я не наивный идиот и врубаюсь, что идеи про равенство и братство — говно собачье, особенно в этом мире. Тут есть несколько разумных рас, неравных по определению, хотя бы исходя из физических кондиций, устройства нервной системы и организации мышления. Есть сословное деление, аристократические привилегии до сих пор многое значат. И есть магия. О каком равенстве может идти речь, если кому-то магические способности просто достаются как дар свыше, а другой вынужден жить в мире, где все его потуги и старания могут пойти прахом по щелчку пальцев проезжающего мимо волшебника. Но опричнина, земщина, сервитуты, юридики, анклавы гномов и эльфов. Какого хрена? Как будто внутри одного государства существовали свои параллельные миры с разным общественным уклоном, достатком, уровнем преступности и коррупции, с категорически отличающимся мировоззрением. Я, похоже, снова размышлял вслух. «Ять!» Настало время Ивана Ивановича пинать деревяшку. Это тоже полетело в Байкал, разве что в воздухе не вращалось и упало поближе к берегу. «Тебе точно 19? Или сколько там по документам? Задаешь страшные вопросы. Общефилософские, а? Господи, почему именно я должен объяснять малышам, что зубная фея не существует? Я вообще... Я не могу! Это, конечно, не крамола, но очень близко, то, что я собираюсь тебе сказать. Но ты вот что, Бабай. Ты не принимай это прямо за чистую монету, это только мои домыслы. Я, в конце концов, не думный дьяк и не великий государственный деятель. Я сыскарь, так что...» «Давай, не стесняйся. Просвети дикаря, как все устроено. Почему в сервитуте над каждым сраным кварталом вьются дроны, а в земщине можно устроить нелегальную тюрьму?» Мы шли вдоль берега, и я с удовольствием вдыхал свежий воздух. После тюремного амбре он казался мне сладким, вкусным. Я бы сожрал его, если б мог. Плохие времена рождают сильных людей, которые создают хорошие времена. Хорошие времена рождают слабых людей, по вине которых приходят плохие времена, процитировал Рикович. Слыхал такое? Знаешь, в моих руках была статистика для служебного пользования. Возьмем один единственный пункт – процент первичных магических инициаций на душу населения в любом городе. Это число обратно пропорционально уровню дохода и прямо пропорционально уровню безработицы, преступности и коррупции. «А?» – удивился я. Чем богаче семья, чем в более стабильном обществе растет ребенок, тем меньше шансов у него стать магом», — пояснил сыскарь. «Это аксиома. Так это работает. При этом маги и магия — самый важный ресурс в нашем мире. И для того, чтобы получить его, власть придержащие сделают что угодно. Как я, например. Я ведь вступил в Орду и, по сути, предал присягу, если смотреть на вопрос формально. Зато теперь я...» «Подожди!» — хлопнул себя по ляжке я, очень некультурно прерывая целовальника. «Стрессы! То-то сынки аристократов на сафари в хтон чистят. Выйди из зоны комфорта, — говорили они. Нужны новые эмоции, экстремальные ситуации, — говорили они». «Именно. Но при этом без обеспеченного стабильного общества, члены которого не заботятся о хлебе насущном и каждодневном выживании, невозможен технический и научный прогресс. Из юного дарования, который как орешки щелкает математические задачки, никогда не вырастет новый Эйнштейн, если его пришибет шпана в подворотне, или вместо того, чтобы посещать факультатив по тригонометрии, он станет воровать батоны в булочной». «А маг?» Я пропустил мимо ушей пассаж про Эйнштейна. Таких совпадений на Земле и Тверди было множество. «А маг вполне. Вот будут его пинать раз за разом, а он возьми и долбани их молнией из глаз», — невесело усмехнулся Рикович. «Но знаешь, бывает, что главарь хулиганов, раздухарившись во время расправы над несчастным заучкой, сожжет его нахрен усилием воли. Я, например, и такое видал. Вопиющая несправедливость, да? Я тебе и другое скажу. Такая же история с пассионарностью. Жители комфортных мегаполисов плевать хотели на великие свершения. Единицы готовы отправляться в научные экспедиции и военные походы. Скоростной доступ к сети и отдых на тропических островах для них важнее чести и славы. Личное благополучие и карьерный рост считаются в этой среде приоритетами гораздо более высокими, чем крепкая семья и рождение детей. Но вместе с тем именно эти травоядные горожане порождают наибольший процент высококвалифицированных узких специалистов». «Только не говори мне, что...» «Первыми системно решать этот вопрос стали авалонские эльдары при владычестве королевы Элиабель веке эдак в 15-16. А вторым — Иоанн IV Грозный», — отрезал Рикович. «Авалон за пару сотен лет создал величайшую колониальную империю. Руководствуясь принципом «разделяй и властвуй», они определили две очень неравные части — земля мира и земля войны. В землях войны за пределами благословенного туманного архипелага эльдар не ограничен никакими моральными рамками. Эльфийка может перетрахаться хоть со всем сан-себастьянским сервитутом. Вернувшись на Авалон, она все равно будет считаться благовоспитанной девушкой, если не спала ни с кем на родной земле. Эльдар может спровоцировать войну между племенами или общинами, вырезать туземцев деревнями, торговать с рабами или наркотиками, творить любые ужасы за пределами островов. Это обеспечивает нужный накал страстей, и потому их маги — одни из сильнейших и процент инициаций высочайший в мире. Ну и, конечно, эльдары выдергивают самых талантливых представителей эльфийской и человеческой рас. Представляешь, на что способен человек, если ему пообещать лишние 50 лет сытой, здоровой и обеспеченной жизни? Как он будет вкалывать и стелиться перед высокородными господами? У маньяр, кстати, тоже ведутся на такие посулы. Компрадорские элиты, вот как это называется. Внешнее управление и высасывание лучших кадров в пользу метрополии. А в колониях бабы новых нарожают, потому что у них, ядь, нет другого выхода. В голосе Ивана Ивановича слышалась неприкрытая ненависть. И это было странно. Как будто несколько часов назад он не отдал приказ казнить самым лютым образом пару десятков человек из тюремной администрации и охраны. «А Иоанн наш Грозный, за добрый нрав, прозванный Васильевичем, разве сделал что-то другое?» Мне действительно было непонятно. «В чем разница?» «Он дал людям выбор, создав опричнину и уделы. Ну и нелюдям, пусть и в меньшей степени. А Иоанн Иоаннович усложнил систему, добавив сервитуты, преобразовав уделы в юридики и даровав права экстерриториальности нелюдям. Я не буду доказывать и сыпать юридическими терминами, все законодательные акты есть в открытом доступе. Нет никакого официального запрета покидать места проживания за исключением выданных судом предписаний. Даже черный урук может получить вид на жительство где угодно официально. Аристократ не смеет препятствовать своему вассалу уйти в государево войско или отдать детей учиться в кадетское или медицинское училище в опричнине. Магу не запрещается поселиться в земщине и устроиться работать дворником в райжилкомхоз, если его достала стерильная атмосфера опричнины или бардак сервитута. Талантливый земский вполне может поступить в любое учебное заведение, устроиться на работу или завести семью в какой угодно из частей государства российского, изменив таким образом свой статус. Бабай, ты осознаешь, что земщина в целом – это самая свободная часть России? У них тут выборы губернаторов и мэров каждые 5 лет. Прямое, тайное, равное голосование. В сервитуте – имущественный ценз и расовые курии выборщиков. В опричнине – всеми городскими службами давно управляет искусственный интеллект, а задачи ему нарезает назначенная государем администрация. В юридиках и анклавах – феодализм, ну или клановая система, зависит от конкретной ситуации. И при этом никто не мешает конкретному человеку или нелюдю взять и переехать. Или, если смотреть по максимуму, добиться общим голосованием земского собрания, чтобы конкретному городу или деревне сменили статус на опричный или сервитутный, но… «Мы все хотим, чтобы что-то уже начало происходить, но боимся, как бы чего не случилось», — усмехнулся я. «Инертность мышления, ксенофобия, страх потеряться в незнакомых условиях, неуверенность в своих способностях. И вуаля, не надо никаких колоний, да? Вот он, питательный бульон для рекрутинга новых магов». «Не только магов», — развел руками Рикович. «Пассионарность — сила не меньшая, тебе ли не знать?» Решительность и готовность умереть за свои идеалы – это один из столпов, так сказать. Но ты не возводи наш разговор в абсолют. Это так, домыслы на берегу Байкала. Вот стану главой сыскного приказа, расскажу тебе, как обстоят дела на самом деле. Как ордынец ордынцу. «Хо-хо», – сказал я, – «жду не дождусь этого момента. Возвращаясь к делам насущным, мне нужна лодка». «Что? Где я тебе возьму лодку?» выпучился сыскарь. «И вообще, за каким она тебе хреном?» «Собираюсь переплыть Байкал», буднично сообщил я. «Нужны еще продукты питания дня на 3, спички или зажигалка, хороший нож, какая-то одежка вместо этого сраного комбеза и карамелька». «А карамелька нахрена?» Брови Риковича поползли вверх. «Ну, замечательно, что с остальным вопросов не возникло. Что касается карамельки, сладенького хочется. Жрал в тюрьме капитальную гадость, понимаешь?» Он все-таки обиделся. Хотел, чтобы я слетал с ним в Москву буквально на сутки, а потом меня или стратосферником, или телепортом закинули бы хоть в Братск, хоть к черту на рога. А я требовал лодку, потому что чуял, медлить нельзя. Слишком давно не выходил на связь с Эсси. Слишком мутные и мрачные силы сконцентрировали свое внимание на анклаве сибирских эльфов. «Плыви ты хоть в бочке, ять!» — матюгнулся сыскарь. «Задолбал!» 80 км! — повертел пальцем у виска я. «По Байкалу? Не, я доплыву, но в Москву слетать быстрее будет! О, у меня потрясающая идея!» Рикович ощутимо напрягся. Нет, он не мог доставить меня конвертопланом в анклав на другом берегу. Эльфы здесь, как и гномы на магнитке, обладали экстерриториальностью. Но если бы я попросил... Ему бы пришлось точно. Жизнь принадлежит Орде и все такое. Своими людьми жертвовать бы не стал, но вот сам за штурвал сел бы как миленький. Однако я понимал, что Орда — это одно, а мои любови с Эсси — другое. И потому предложил. «Ты сбросишь меня в бочке за километр от берега, а дальше я сам». «Дебил, ять!» — горестно провозгласил Иван Иванович. С этим я спорить не стал. Бочка обнаружилась неподалеку. Ярышки нашли какой-то хутор с полуслепой бабкой, которая за сотню денег согласилась продать нам большую, литров на 500, кедровую емкость. Изнутри гигантского сосуда ощутимо несло брагой. Бабуля клялась в ее герметичности и предлагала проверить. «Если что, он и сам доплывет», — мрачно заявил Рикович. «Дырки пусть пальцем затыкает. Деятель». Его можно было понять. «Он только нашел меня». Отчитался перед начальством о целости и сохранности резчика, а теперь оказался вынужден отпустить своего подопечного в очередную дерьмовую авантюру. Судя по заголовкам новостей, которые я просмотрел, пока мы летели от Бурдугуза, на том берегу разгоралась настоящая война между эльфийскими кланами и союзом аристократов во главе с Ермоловыми. Там даже с танками видосы были. Загружать и смотреть их я не стал. Сигнал слабоват. Переться туда с бердышом наперевес было конкретным идиотизмом. Но что из того, что я тут вообще творил, не было идиотизмом? Определенно, кофе и шаурма. Остальное под большим вопросом. В общем, бабуля за дополнительные 30 денег выделила мне капитальный полотняный мешок с вяленой рыбой и еще один с сухарями. Ярышки снабдили канистрой с водой литра на 3. Дали отличные ботинки с автоподгонкой по ноге, безразмерные черные тактические штаны с карманами, тяжеленький бронежилет, хрен знает какого класса защиты, вроде как от автомата, камуфляжную куртку и рюкзак, чтобы было куда положить ящичек со стилусом и припасы. В одну руку я взял бердыш, во вторую купленную опять же у бабки снежную лопату вместо весла. Мне кажется, она так легко на все это соглашалась, потому что ни хрена не видела. Даже внучком меня называла. Если бы у ее внучка была такая рожа, пердечный сриступ бабули был бы обеспечен. Или это Рикович ей мозги крутил. Так или иначе, оплатили все более чем достойно. Тут я был спокоен. Я в принципе был спокоен. Даже когда бочку загрузили на аппарель, меня посадили внутрь, вручили в одну руку бердыш, в другую лопату. Иван Иванович со странным выражением лица спросил: «Скажи, что ты просто погоняешь хренотень, и сейчас вылезешь из бочки и попросишь меня подбросить тебя до Братска. Мол, шутка дурацкая, ха-ха, Рикович, а ты поверил?» «Нет?» «Ну, так я и думал. Впрочем, я в тебя верю. Ты хозяев кто не заставил сексом трахаться? Что тебе в бочке по Байкалу рассекать? Засовывайся внутрь, мы сейчас тебя плотненько задраем и герметиком по швам пройдемся». «А дышать я чем буду?» — возмутился я, скрючиваясь в обнимку с бердышом и лопатой в бочке. «Носом! Вот, гляди, что есть!» Он показал мне гофрированную пластиковую трубку. «Это мы вместо пробочки вот в эту дырочку вставим. И воды лишней не нальется, если что, и проход для воздуха будет. Главное, сиди внизу, чтобы трубка вверх торчала». «А где я тебя, по-твоему, могу еще сидеть?» Мы ругались все время, пока конвертоплан взлетал и пока мы со страшной скоростью мчали низко над поверхностью воды. Все-таки приближаемся к зоне боевых действий. РЛС там работали. А ну как шмальнет кто-то зенитной ракетой или заклятием, несмотря на особый статус Байкала. «Не верь глазам своим, когда попадешь к эльфам», — сказал напоследок Рикович. «Не верь вообще ничему и никому, кроме самого себя и твоей Эсси. Ты урук. Тебя попытаются убить все и все, что ты встретишь в волшебном лесу. Я знаю, ты выкрутишься, но не надейся, что это будет легкая прогулка. Даже тебя, чертов ты идиот, поломает очень-очень крепко». «Я и не думаю, что это будет легкая прогулка», — прогудел я из бочки. «А вот то, что веришь, это хорошо. Найди там моих в Братске. Серого, Швабра, Кузю. Расскажи им, что со мной и как. Пусть не волнуются и налаживают торговлю. И тоже верят». Загудела сирена, аппарель начала открываться. «До воды 10 метров!» — проорал Иван Иванович. «К бомбометанию готовы! Сгруппируйся!» И пнул бочку ногой изо всех сил. Откуда только силы взялись у худощавого менталиста. «Полундра!» — заорал я, ощутив на секунду невесомость, а потом бочка ударилась о воду, я ударился о бочку и завопил еще громче. От восторга. Такой дичи я еще не творил. Вода плескалась о борта бочки и внутри, и снаружи. Снаружи, потому что из-за небольшого ветра возникло некоторое волнение. Внутри, потому что я сам ее туда наплескал лопатой сантиметров на 20 для устойчивости. Ботинки были классные, ноги не намокнут. Провизия на спине, за нее тоже беспокоиться нечего. Над поверхностью воды плыл туман. Солнечные лучи едва пробивались сквозь густые плотные тучи. Ветер доносил запахи осеннего хвойного леса, пороха, гари и крови. Впереди виднелся темный берег, так что я высунулся из бочки по пояс, перехватил свое дурацкое весло поудобнее и, включив режим гроула, наконец, с большим удовольствием, зарычал себе под нос, аккуратно загребая то с одной, то с другой стороны. «Славное море! Священный Байкал! Славный корабль! Амулевая бочка! Эй, баргузин, пошевеливай вал! Молодцу плыть недалечко!» И черт бы меня побрал, если все мои злоключения, начиная от моста через Бирюсу и до экстремального десантирования из конвертоплана, не стоили этого самого момента.